Глава 5. Морган наблюдала за внутренней борьбой Ланса. Ее сердце разрывалось от переживаний. С одной стороны, ей очень хотелось, чтобы для него и для его матери все наконец-то закончилось, чтобы прошлое перестало их тяготить, и они обрели покой. С другой стороны, покой имеет свою цену. Старые раны в любой момент могут вскрыться, и боль будет свежей, но, по крайней мере, недолгой. Ланс повернулся к Шарпу. «Я сожалею, что так и не открыл досье по делу в сентябре, когда вы передали его мне. На тот момент это было правильным решением», — пожал плечами Шарп. «Ты не хотел углубляться в прошлое без всяких шансов на раскрытие преступления. Но сейчас появилось вещественное доказательство. И прошлое придется ворошить». Скрестив руки на груди, Ланс вперил свои глаза в озеро. Морган проследила за его взглядом. При невидимой луне вода переливалась в темноте черными тенями. Морган покосилась на лицо любимого, теперь оно стало замкнутым. А ведь еще совсем недавно они обнимались, счастливые и близкие друг к другу. И вот все резко переменилось. «Вы подбросите Морган до конторы?» — спросил Лансу Шарпа. «Там остался ее минивэн». «Конечно», — ответил детектив. «Дадите нам одну минутку, Шарп», — попросила Морган. «Я буду ждать тебя в машине». Оставив молодых людей наедине, детектив направился к автомобилю. Морган прошла прямо по траве к Лансу, остановилась перед ним и положила руки ему на предплечье. Мышцы Ланса были твердые и почти каменные от напряжения. «Как ты с этим справишься?» «Не знаю». Ланс поглядел поверх ее плеча на отъезжавший грузовик с отцовской машиной. Потом моргнул и снова посмотрел на девушку. «Все это кажется невероятным. Просто сюр какой-то. Мне жаль, что все это случилось с тобой». Руки Морган скользнули вниз и зажали его ладони. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я или Шарп поехали с тобой к твоей маме? Я не сомневаюсь, ты сумеешь все уладить в одиночку, но ты не должен все брать на себя». «Я уверен». Поднялась и опала со вздохом грудь Ланса. «Не знаю, как она отреагирует. Если мне понадобится помощь, я позвоню Шарпу. Он уже видел мать в худшем состоянии». Слова Ланса укололи Морган. Она всегда отличалась чрезмерной чувствительностью. Шарп поддерживал отношения с Крюгерами десятки лет, а она только недавно познакомилась с миссис Крюгер. И все-таки ей казалось, что Ланс стал частью ее семьи. А вот она статус, принятый в ее семью, так и не получила. Но молодая женщина не давила на Ланса. Она бы не пережила смерть своего мужа без поддержки сестры и деда. А у Ланса десятки лет не было никого, кроме Шарпа. Он больше нее привык быть один. «Я понимаю тебя», — сказала Морган. По крайней мере, она пыталась его понять. «Ты позвонишь мне потом?» «Постараюсь. Все зависит от того, как мать воспримет эту новость. Я останусь сегодня ночевать у нее». «Конечно», — кивнула Морган. «Я могу для тебя еще что-то сделать?» Ланс мотнул головой, но... «Спасибо за то, что спросила». Это прозвучало так отстраненно. Морган сжала руки Ланса, желая приблизить его к себе. «Позвони мне. В любое время». Едва кивнув, Ланс развернулся и двинулся к своему джипу. А Морган направилась к дороге, на которой припарковался Шарп. У открытой дверцы своего автомобиля стоял шериф. Когда Морган Дейн проходила мимо, Кинг прищурился. «Слыхал, что вы сегодня вытащили на волю одного из тех парней», — в низком глубоком голосе шерифа Морган уловила брезгливость. Она остановилась и повернулась к нему лицом. «Эрик не виновен. Вас совсем не волнует, что он провел ночь в тюрьме за преступление, которого не совершал? Судя по видео, которым обмениваются его дружки, рыльца у вашего Эрика тоже в пушку». Небрежное пожатие плечами сказала больше, чем слова шерифа. Сняв шляпу с головы, Кинг пригладил пятерней свои волосы с проседью. «Этих избалованных детишек следует иногда проучить, чтобы они понимали, что за свои поступки нужно отвечать. Едва ли Эрика можно назвать избалованным ребенком. Но даже будь он таковым, сажать за решетку ни в чем не повинного подростка непростительно». Морган сделал глубокий вдох в надежде на то, что влажный ночной воздух остудит ее гнев. «У Эрика на лице синяк». Шериф снова водрузил шляпу на голову. «Он сопротивлялся при аресте». Кинг сказал именно то, чего ждала от него Морган. «Вы могли его убить. Вашу тюрьму вряд ли можно назвать безопасной». На пару секунд Морган и шериф сцепились взглядами, глаза Кинга превратились в щелочки при ее упоминании об угрозе своему недавнему клиенту. «Тюрьма — место опасное», — прискрипел шериф сквозь зубы. «Теперь ваш клиент это знает и, возможно, захочет вернуться к честной жизни». «Он и так ее вел», — парировал Морган. «По закону человек считается невиновным, пока не будет доказана его вина. И Эрик не заслужил синяка на лице. Ему не надо было оказывать сопротивление при аресте». Челюсти шерифа задвигались туда-сюда так, будто он решил обточить свои коренные зубы. Морган отвернулась. Ей больше нечего было добавить, да и стоило ли. Кинг был шерифом старой закваски. Он привык действовать жестко и безжалостно. Свою задачу видел в том, чтобы упечь за решетку как можно больше людей. И меняться не собирался. «Тайлер Грин вышел под залог», — произнес Кинг. Морган застыла. Ладони девушки похолодели, она медленно повернулась обратно. «Правда?» «Ну да». Он добился повторного слушания о залоге. Шериф нахлобучил шляпу на голову. «Я думал, вы в курсе. Ведь он угрожал свести с вами счеты. 2 месяца назад сыскная фирма Шарпа занималась делом этого никчемного отца. Морган сыграл в его аресте важную роль. Тайлер напал на нее. И в отличие от его жены, слишком запуганной, чтобы свидетельствовать против мужа, Морган выдвинула против Тайлера обвинение. В результате он отправился в тюрьму. Так казалось». «Не думала, что его могут выпустить под залог», — потерла горло Морган. Хотя синяки уже прошли, девушка до сих пор ощущала на своей шее руки Тайлера. «Не знаю, что там произошло», — приподнял плечо шериф. «Я засадил Тайлера за решетку, но я ничего не могу поделать, если закон считает его невиновным. Пока вина не доказана». В свете той информации, которую ей сообщил Кинг, Морган проигнорировала его колкий выпад. «Спасибо, что сказали мне о Тайлере». Девушку не удивила учтивость шерифа. Кинг бывал очень суров и непреклонен, но его манеры были такими же старомодными, как и подход к обеспечению правопорядка. «Не стоит благодарности. Будьте осторожны, адвокат». Шериф сел в машину и уехал. Морган подошла к автомобилю Шарпа. Ее кожа покалывала от нервного возбуждения, а за ушами пульсировала головная боль. Девушка скользнула на пассажирское сиденье. Шарп завел мотор. «Чего хотел Кинг?» Морган коротко пересказала Шарпу, что случилось ранее в суде. «Шериф распек меня за то, что с Эрика сняли обвинение. Он неандерталец. В своем бюллетене на последних выборах я написал вместо его имени Микки Маус». Морган подавила удивленное фырканье. «А еще шериф предупредил меня о том, что Тайлера освободили под залог», — сообщила она. Шарп развернул машину и помчал в сторону Скарлетт Фоллс. «И кто же внес залог за этого ублюдка? Он же в любой момент способен сорваться. Возможно, члены тех же семейств, которые прятали его в своих домах от судебных повесток». «Хороший довод», — сказал Шарп. «Ты как, в порядке?» Морган вытащила из своей сумки бутылку воды и стряхнула напряжение с плеч. «Да, Ланс усовершенствовал нашу охранную систему, и я скажу своим, чтобы были предельно осторожными. Надеюсь, Тайлер оценит свободу после тюрьмы и предпочет держаться от меня подальше. Я бы не ставил на то, что Тайлер Грин сделает разумный выбор». «Я тоже в этом не уверена», — потерла Морган зазубренный край ногтя. «Но меня сейчас больше беспокоит Ланс». Шарп кивнул. «Понимаю. Я старался ему помочь как мог, но он научился решать свои проблемы самостоятельно еще в юном возрасте. Это не означает, что для него так лучше или он того хочет. Просто он так привык. Настрадавшиеся люди всегда ищут прибежище в том, что им более привычно». «Спасибо, Шарп», — сказала Морган. «Я приму это к сведению». Она вытащила из своей сумки пузырек с ибупрофеном, открутила с него крышку и, проглотив 2 таблетки, запила их водой. Шарп нахмурился. «Тебе не следует их принимать на пустой желудок». Морган покопалась на дне сумки и нашла конфету. «А я не на пустой», — отшутилась она. На лице Шарпа отобразился такой ужас, как будто Морган держал в руках радиоактивные отходы. «Убей это», — буркнул он. Потом открыл центральный бардачок, извлек оттуда какую-то плитку в обертке и протянул ее Морган Дейн. «Съешь лучше это». «А что это?» В темноте Морган смогла прочитать на обертке только одно слово «органический». «Это протеиновый батончик. Ты ешь конфеты и с подозрением косишься на то, что действительно полезно для здоровья», — помотал головой детектив. «У тебя было бы гораздо больше энергии, если бы ты не ела весь этот сахар». «Возможно». Морган убрала конфету в сумку, развернула протеиновый батончик и откусила кусочек. «На вкус как пыль», — Шар вздохнул. «Тебе необходим протеин». И он, как всегда, оказался прав. К тому моменту, как они добрались до офиса, головная боль у Морган утихла. Шарп припарковался, подождал, пока она пересела в свой минивэн и закрыла дверцы, и только потом исчез внутри здания. Морган выехала из крошечного делового района Скарлетт Фоллс. Через несколько минут ее внимание привлекла пара передних фар в зеркале заднего вида. Автомобиль находился слишком далеко, чтобы она различила в темноте его марку. Морган дважды свернула направо, но машина продолжала следовать за ней, не приближаясь, однако, настолько, чтобы Морган сумела ее разглядеть. Она остановилась на красный свет и стала ждать, когда машина ее нагонит. Но та вместо этого отстала. И когда загорелся зеленый, Морган поехала дальше по темному городу, морщась от уколов подозрительности между лопаток. Было начало 10-го. Улицы и переулки Скарлетт Фоллс затихали уже 8. Странная машина все еще висела на хвосте у Морган, когда она проехала проселочную дорогу, что вела к дому ее деда на речке Скарлетт. Морган вытащила мобильник, нужно позвонить сестре Стелле, следователю полицейского управления Скарлетт Фоллс, и попросить ее где-нибудь встретиться. Автомобиль за спиной, возможно, был совпадением. Кто-то просто ехал в том же направлении, что и она. Но Морган не хотелось рисковать. Чему испытывать судьбу, когда Тайлер Грин на свободе? Она прокручивала записную книжку в поисках телефона сестры, когда фары наконец-то исчезли. Морган выдохнула. «У тебя паранойя», — попеняла она самой себе, развернулась и поехала домой. Но когда Морган вылезала из минивэна, ее обдал холодный неприятный ветерок. Молодую женщину бросила в дрожь, волосы на шее зашевелились. Внутри появилось ощущение, будто за ней кто-то наблюдает. Морган скользнула глазами по траве и деревьям, но никого не заметила. Передний двор был освещен как стадион Мид-Уоллинс, и никаких высоких кустов, за которыми можно было спрятаться, на нем не росло. У окон лаяли собаки. Морган пулей взлетела по ступенькам крыльца и перевела дыхание, лишь оказавшись в доме. Если не считать собак, закружившихся у ее ног, в нем было тихо. Девочки должны были заснуть еще несколько часов назад. Морган закрыла и заперла дверь. «Привет», — вышла из кухни ее сестра Стелла. Изучив лицо, Морган спросила, «Что-то случилось?» Морган рассказала ей о Тайлере. «Наверное, мне почудилось, будто кто-то наблюдает за мной. Просто я сильно разнервничалась, узнав, что Тайлер вышел из тюрьмы». Французский бульдог Соня явно ждала, когда Морган ее полоскает. Но собака-спасатель Молния прошмыгнула мимо ее ног к переднему окну. У Молнии были такие же, как у бульдога бело-коричневый подпаленный купированный хвост, но поджарое туловище дворняги. Из ее груди вырвался низкий рык, а шерсть на загривке встопорщилась. «Что такое, моя девочка?» Морган встала на колени рядом с собакой и положила ей руку на спину. Молния напряглась и гавкнула. Морган погладил ее по голове. Стелла достала из кармана мобильник. «Она что-то чует. Я вызову патрульных, пускай проверят округу». Морган потрепала Молнию по холке. «Хорошая девочка». Поднявшись с колена, она бросила пальто на стул и прошла на кухню. Обе собаки последовали за ней. Дедушка Морган сидел за столом в своем кресле-каталке. Перед ним на тарелке лежал кусочек бананового хлеба, а рядом стоял стакан с молоком. Сломанная нога деда в гипсовом коконе была приподнята. Старик Арт пытался засунуть разогнутую проволочную вешалку под верхнюю кромку гипса. «Доктор не велел тебе этого делать», — забрала у дедушки вешалку Морган. «Ты можешь поцарапать ногу и занести инфекцию». «Она зудит и чешется», — насупился дед. Морган наклонилась и поцеловала его в щеку. «Я знаю и понимаю, что ты умираешь со скуки. Потерпи еще 2 недельки, а потом гипс снимут, и ты сможешь потихоньку ступать на ногу». Сердце Морган сжалось, когда она подумала о том, как они чуть было не потеряли старика во время операции. «Ладно, как-нибудь переживу». Дедушка потянулся и погладил ее руку. «Что там с собакой?» Открыв холодильник и налив себе стакан молока, Морган повторила ему свою историю о Тайлере и странном автомобиле. «Я рада, что Молния здесь. Охранная система оповестит нас, если кто-нибудь проникнет в дом, а эта собака даст нам понять, если кто-нибудь задумает залезть к нам снаружи». Арт бросил собаке кусочек бананового хлеба. Молния подхватила его на лету, клацнув, как крокодил, своими большущими челюстями. Старик нахмурился. «Чертова нога! От меня сейчас польза, как от покойника!» Морган улыбнулась. «Отставной детектив Нью-Йоркского управления полиции. Дед сломал ногу, защищая ее и правнучку. Ты уже свое сделал и справился с этим отлично. А как прошел тот день?» Морган начала с рассказа об Эрике в суде и закончила сценой у Серого озера. «Значит, ты переиграла нового помощника прокурора, еще раз оконфузила Брайса Уолтерса и отчитала шерифа за то, что он принуждает подозреваемых к признанию вины?» — хмыкнул дед. «Да», — Морган отхлебнула глоток молока, внезапно пожелав, чтобы оно оказалось вином. «Вот так я и провела весь свой день. Отличный способ завести новых друзей, влиятельных покровителей», — помотал головой старик. «А как Ланс?» «Не знаю», — Морган проверила свой телефон. «Он сейчас у своей матери. Должно быть, ему тяжело». «Да». И он так и не позвонил ей. В дверях появилась Стелла. Патрульные ничего не обнаружили. Они объедут район еще раз уже поздней ночью. «Спасибо», — поблагодарила Морган. «Если хочешь, я могу остаться», — предложила Стелла. «Ты и так провела у нас целый день. Езжай домой, к Маку. У нас есть система охранной сигнализации, собаки. И я достану свой пистолет», — сказала Морган. И все же ей хотелось, чтобы рядом был Ланс. Пусть это и выглядело женской слабостью, даже в ее собственных глазах. «Ладно», — достала свои ключи из кармана Стелла. «У Мака завтра нет никаких занятий, он будет здесь в 8 утра, поможет деду помыться и одеться». Позвав с собой собак, Морган вышла проводить сестру до ее машины. Собаки тут же занялись делом, ради которого их вывели на улицу. А Морган проследила взглядом, как Стелла села в свой автомобиль и уехала. Мимо проплыла полицейская машина, и Морган вошла в дом. Она проверила все окна и двери, настроила сигнализацию, потом прошла к себе в спальню и открыла оружейный сейф. Сняв пистолет с предохранителя, она положила его на платяной шкаф. Затем почистила зубы, надела пижаму и приготовилась не спать. Ее семья опять была в опасности.